страшную эпоху кровавой борьбы и насилий, торжествующего начала, самый отдаленный на севере монастырь Соловецкий выслал в Москву в митрополиты своего игумена, который не усомнился поднять голос за милосердие. Ряд знаменитых московских иерархов, столько содействовавших усилению Москвы, установлению единодержавия и признанных церковью святыми, заключился великим мучеником за священное право печалования о падших слабых. Иоанн в послании из Александровской слободы к московскому народу жалуется, что духовенство печалуется за людей, по его мнению, недостойных. Но любопытно, что здесь царь не упоминает о митрополите. С Филиппа Иоанн взял обещание не вступаться в опричнину и в домовый царский обиход, но о печаловании не было упомянуто ни слова. Казанскому архиепископу Гурию печалование было предписано как средство привлекать татар к принятию христианства. Ходатайство митрополита Макария принималось в уважении царем и прямо выставлялось как побуждение к оказанию какой-нибудь милости, исполнению какой-нибудь просьбы. Так царь писал новгородским дьякам. «О жене князя Богдана Корецкого поминал нам отец наш Макарий, митрополит всея Руси, чтоб нам ее пожаловать, из мужнего поместья велеть дать земли на прожиток. И я для отца своего Макария митрополита ее пожаловал, велел ей из мужнего поместья отделить 15 обеж». Для митрополита же пожалован был новгородский помещик Курцов. Не велено было отнимать у него старого поместья. По просьбе новгородского архиепископа Пимена и митрополита Макария уменьшен был денежный взыск с князя Ивана Буйносова Ростовского. Хотя митрополит на просьбы литовских панов о посредничестве для заключения мира обыкновенно отвечал, что он в эти дела не входит, знает только свои церковные дела, однако мы встречаем известие, что государь совещался с митрополитом о делах вовсе не церковных. Так, в 1550 году государь приговорил с митрополитом, братьями и боярами, где быть на службе боярам и воеводам по полкам. Свержение Филиппа с митрополии вследствие столкновений с опричниною не было первым примером в XVI веке. Великий князь Василий свергнул митрополита. В малолетство Иоанна свергнуты были 2 митрополита. До нас дошел чин поставления митрополита Иоасафа. Здесь сначала сказано: «Князь великий Иван Васильевич, всея России, со своими богомольцами, архиепископом Макарием Великого Новгорода и Пскова, с епископами, со всем освященным собором, с старцами духовными и всеми боярами, избрал на митрополию духовного старца Троицкого Сергиева монастыря, игумена Иоасафа, и нарек его митрополитом всея России». После этого наречения государь пошел к соборной церкви Успения с нареченным митрополитом, со всем духовенством и боярами. Нареченного пред государем вели 2 епископа под руки. Приложившись к образам и мощам, государь пошел на митрополичий двор, где архиепископ и епископы посадили нареченного на уготованном месте. Потом в приведенном акте говорится, что в тот же самый день, февраля 6 1539 года, в соборной церкви Успения в пределе похвалы Богородицы по совету архиепископа Макария сели епископы Рязанский, Тверской, Сарский и Пермский и выбрали на митрополию по писанию книжному. Но ошибка в числе поправляется другим актом, где говорится о форме избрания. Февраля 5-го означенные епископы, имея с собою волю и хотение остальных епископов русских, избрали на митрополию Киевскую, Владимирскую и всея России троих: Чудовского архимандрита Иону, Троицкого игумена Иоасафа, Новгородского хутынского игумена Феодосия. Запечатавши имена их, отдали архиепископу Макарию, который, помолившись, распечатал и нарек митрополитом Иоасафа. 9 февраля происходило поставление избранного. Пред литургией он должен был громогласно прочесть исповедание православной веры. Во время литургии на третье святой Божие нареченного привели в алтарь, в царские двери, и архиепископ с епископами поставили его митрополитом. И он сам служил литургию, причем, однако, посоха митрополичьего под диаконы не держали. После литургии, когда новый митрополит сел на свое святительское место каменное, подошел к нему государь и после речи подал посох. По выходе из церкви митрополит с крестом в руках сел на осла и поехал на великокняжеский двор благословлять государя. Осла вел великокняжеский конюшей, да боярин митрополичий. Побыв у государя, митрополит ездил на свой двор завтракать с архиепископом и епископами. После завтрака отправился опять на осле около города каменного благословлять народ и весь город, после чего обедал у себя с архиепископом и епископами.